И вдруг подплыла третья рыба, еще больше двух первых, что подплыли к нам раньше. И тут мы перестали понимать и разуметь, и ум наш был ошеломлен сильным страхом. И эти три рыбы стали кружить вокруг корабля, и третья рыба разинула пасть, чтобы проглотить корабль со всем, что на нем было. Но вдруг подул большой ветер, и корабль подняло, и он опустился на большую гору и разбился, и все доски его разлетелись, и все вьюки, и купцы, и путники утонули в море. И я снял все бывшие на мне одежды, так что на мне осталась лишь одна рубаха, и проплыл немного, и догнал одну из корабельных досок и уцепился за нее. А затем я влез на эту доску и сел на нее. И волны, и ветры играли со мной на поверхности воды, а я крепко держался за доску, то поднимаемый, то опускаемый волнами, и испытывал сильнейшие мучения, испуг, голод и жажду. И я стал упрекать себя за то, что я сделал, и душа моя утомилась после покоя, и я говорил себе: «О, Синбад, о, мореход, ты еще не закаялся, и всякий раз ты испытываешь бедствие и утомление, но не отказываешься от путешествия по морю. А если ты отказываешься, то твой отказ бывает ложным. Терпи же то, что ты испытываешь. Ты заслужил все, что тебе досталось. Это было предопределено Аллахом Великим, чтобы я отказался от моей жадности. Все то, что я терплю, происходит от жадности, ведь у меня много денег». И я вернулся к разуму и сказал: «В это путешествие я каюсь Аллаху Великому искренним раскаянием и не буду путешествовать, и в жизни не стану упоминать о путешествии языком или в уме». И я не переставал умолять Аллаха Великого и плакать, вспоминая, в каком я жил спокойствии, радости, наслаждении, восторге и веселье. И я провел таким образом первый день и второй. И, наконец, я выбрался на большой остров, где было много деревьев и каналов. И стал я есть плоды с этих деревьев и пил воду из каналов, пока не оживился и душа не вернулась ко мне, и решимость моя окрепла, и я немного успокоился.